Последняя кардинальная горбачевская перестройка произошла в конце прошлого века, и Сорбонна приобрела сегодняшний облик. Большой амфитеатр на 1128 мест с фресками, священного леса на потолке и статуями Робера де Сорбон, Ришелье, Декарта, Ролена, Паскаля, Лавуазье в нишах. До последнего времени считался самым большим залом в Париже. Тогда же Сорбонна приобрела свою международную репутацию. Иностранных студентов стало больше, чем отечественных. Практически до мая 1968 года Сорбонна доминировала во французской культурной и научной жизни. Каким образом? Мало того, что независимые профессора сорбоннских университетов, подчиненные только ректору, делали все, что хотели, они еще, по негласной традиции, председательствовали во всех жюри премиальных и конкурсных комиссий. Даже в период немецкой оккупации, когда правительство Виши потребовало ввести курс истории иудаизма, понятно, под каким соусом, профессора и студенты Сорбонны дружно бойкотировали эту науку. Увы, как обычно бывает, успех становится причиной падения. Судите сами. В 1880 году на факультете литературы в Сорбонне училось 3000 студентов. В 1951 году 16 тысяч, в 1968 — 32 тысячи. Где их было разместить? Правда, Сорбонна приобретала подсобные корпуса, открывались филиалы Жюссье, Дофин, Нантер, но все равно с наплывом жаждущих Сорбонна не справлялась. Плюс отсутствие конкуренции привело к косности преподавания, отсюда и взрыв в 68 году. Сейчас непосредственно Сорбонной являются третий и четвертый Парижские университеты гуманитарных наук. Девятый Парижский университет, где преподают экономику, называется Дофином. Второй, где преподают право, Ассас. Всего Париж насчитывает 13 университетов, включая пригороды Нантер, Версаль, Кретей. Университеты различаются даже по политической ориентации. Толбьяк — левый, Ассас — правый. Парижские университеты государственные. Плата за обучение чисто символическая. Поэтому на первый курс записывается уйма народу, без всяких экзаменов. Важно в лицее получить степень бакалавра, то есть аттестат зрелости. Отбор происходит в конце первого курса по результатам оценок. Статистика примерно такова. На первый курс поступило 1300 человек, а на второй переходит 150. Аудитории пустеют. После второго курса студент получает диплом об общем образовании, ДОГ. После третьего — лисанс. После четвертого — метриз. С дипломом метриз студент уже считается готовым специалистом. Однако можно продолжать учиться дальше, своего рода аспирантурой, и в конце концов защитить докторат. В принципе, в парижских университетах можно учиться всю жизнь, оставаясь по много лет на одном курсе. Яркий тому пример — вечный студент Жан. Богатая тетка завещала ему кругленькое годовое пособие. Племянник имеет право его получать, пока учится. Племяннику недавно исполнилось 60 лет. Заканчивать университет он явно не торопится. Диплом любого парижского университета — штука полезная. Но он потерял престиж старой Сорбонны. Бесспорно, университетский специалист имеет больше шансов устроиться на работу, чем человек без диплома. Однако сам диплом ничего не гарантирует. Как говорят французы, это зависит. Зависит от целеустремленности и энергии специалиста, семейных связей, его мобильности. Иногда надо расстаться с парижской квартирой и переехать в глухую провинцию, а на это не каждый отважится. Настоящие, то есть полноценные дипломы, которые практически открывают все двери во Франции, дают лишь высшие школы, такие как высшая административная школа, высшая политехническая школа, высшая школа магистратуры юридическая или Сан-Сир, военная академия. Вот туда попасть крайне трудно. Сначала надо учиться в университете хотя бы 2 года, потом на подготовительных курсах, потом сдать очень сложные вступительные экзамены. Зато впоследствии выпускники высших школ становятся технократической и политической элитой, которая правит Францией. Французская глубинка. Несколько недель этим летом я провел во французской деревне. Потом в маленьком городке. Место это называется Солонь, департамент в 200 километрах южнее Парижа. Солонь — не глухая провинция, но то, что у нас в России называется глубинкой. можно сравнить с нашей Костромской или Калининской областью. Мало промышленности, много лесов, маленькие речки. Кажется, лавры наших писателей-деревенщиков не дают мне покоя, так и хочется нарисовать сельский пейзаж, но не будем браться за то, что не умеем. Солонь — раздолье для рыбаков и охотников. Недалеко, правда, Луара, большая река, со своими знаменитыми замками. Опять же, по аналогии, наше Золотое кольцо — Суздаль, Владимир, Ростов-Великий. Но это известные туристские маршруты, а Солонь находится в стороне. Деревня, где я жил, располагалась на высоком берегу маленькой речушки Шер. В середине реки взрослому человеку по пузо. Однако рыбаки похваляли, что в Шере ночью можно поймать даже угрей. Охотно верю, но не пробовал. Впрочем, насколько я заметил, местное население рыбной ловлей не балуется. Местное население в основном возится на своих, будем так говорить, приусадебных участках, где произрастают разные ягоды и овощи. Есть и фруктовые деревья. Есть и маленькие виноградники. Из живности бродят овцы и куры, то есть кое-что на прокорм имеется. Да, еще одно важное обстоятельство. Деревня небольшая, всего 20 домов. Ни клуба, ни сельсовета, ни магазина нет.